Глава 9. Берест. Лето 6414-906. Задача перед вами, братья-изведыватели, простая, да нелегкая, напутствовал своих тайных воинов князь Ольг. 3 лета тому мы угров через наши полуденные земли пропустили, заплатив им дань немалую золотом, лошадьми, мехами и продуктами, чтоб они мирно прошли, не грабя и не разоряя наши селения. Мы же пообещали, что их воевать не будем. Всем вспомнились бесчисленные вереницы коней, коров, овец и разновеликих вазов со скарбом, женами и детьми, что зрели много дней в то тревожное лето Кияни. Обширные пространства, покрытые множеством серых войлочных кибиток, истоптанную и выеденную чуть ли не до корней трав степь, заплетенные в косицы черные волосы угорских воинов, их необычные для русов похоронные обряды, когда из шкуры убитых для тризны коней делали при помощи веток, травы и жердей чучела конские и устанавливали их на могильном кургане. Правил ими хан Арпад, сын Алмаша, того самого Алмаша, сына Юдика, из рода хана Аттилы, который в свое время покорил Паннонию, и теперь туда стремились многие его потомки. Набравшие силы печенеги, продолжил Ольг, сроились вместе, на время позабыли распри, и, объединившись против общего и многочисленного врага, сумели выдавить угров вначале с поволжских и придонских земель, а теперь из днепровско-днестровских. А печенегов, в свою очередь, из Заволжья вытеснили гузы. Хазары не участвовали в всей великой разборке кочевников, боясь, видимо, как бы все эти племена не смели с лица земли весь хазарский каганат и платили за свое спокойствие то уграм, то печенегам, стравливая их между собой. Так вот, братья, нынче, как я мыслю, нам следует поучиться у тех же хазар. Пойдете вы, оба Ерофея и ты, Скоморох, к нашему знакомцу Джамал-хану Печенежскому, при котором изведыватель Кулпей пребывает». И постарайтесь уговорить его, заинтересовав добрыми подарками и обещанием еще больших даров по осени, что он со своим племенем, да соседние племена печенегов, будут покусывать хазар и не давать им покоя, пока наши лодьи и конница в царьградском походе пребывать будут. Само собой, печенеги об этом знать не должны». Печенеги, как вам известно, делятся на 8 племен. По десному берегу Днепры, нашей, которую они называют Варух, живут 4 племени. Язык Апон, вожак Язы, которые теперь кочуют аж до Болгарии Дунайской, Кабукшин Юла, предводители цвета древесной коры, которые обитают у границы с вытесненными им уграми, а еще Евды Эрдым, прославленные подвигами, и карабеи, черные князья, что доходят до Карпат. На левом же берегу обитают куэрчичур, небесные вожди, суру-кулпей, серые кулпеи, буро-талмат, неясно говорящие, и була-чопон, пастухи оленей, из которых как раз и наш Джамал-хан будет». В каждом из 8 племен 5 родов или колен. Всего получается 40. «Как шкурок в бочонке», — отметил Скоморох, вспомнив о купеческих сорочках. «Бочонках с 40 шкурками в каждом». «Так вот, из этого сорочка кое-кто с нами воюет, пока ответа крепкого не получит. Кто-то в стороне держится, ожидая случая удобного, а кое-кто... как те же пастухи оленей, в дружбе с нами. Вам нужно расстараться так, чтобы как можно больше печенежских родов не только на наши кордоны не нападали, а и наоборот, хазар пощипывали в разное время и с разных сторон, чтоб те не ведали, откуда следующего набега ожидать. Те, которые возле пастухов, серые кулпии и неясно говорящие, как раз, думаю, могут нам всем деле подсобить, коли им что обещано будет», — согласился Скоморох. «Я, княже, мыслю», — подал голос Мишата, — «что сим кочевникам все равно на наши грады набеги свершать или на хазарские, но если они будут знать, что кроме добычи от набега им еще и плата причитается, то с охотой на хазарию наскоки совершать станут». «Не беспокойся, княже, пробудем у печенегов сколько надо», — горячо заверил Ерофей. «Надо и к хазарам, хотя бы к Переволоку сходить. Мало ли, какие хитрые планы их бег с окружением задумал. Расчет одно, а проверка обязана быть», — молвил обстоятельный Мишата. Князь одобрительно кивнул. «Верно, братья. В всем непростом деле только на вас вся надежда. Подарки для ханов сами в оружейной княжеской выберите. И из казны серебра да злата велю вам выдать. Пока немного, а как с царьградской данью вернемся, тогда сполна рассчитаемся. Пусть Перун и Велес с вами в деле вашем важном будут рядом. Один с силой воинской, другой мудростью да волжбой», — закончил князь Ольг. Изведыватели возвращались в Киев после того, как погостили у хазар возле Переволока. Должны были обосноваться там до весны, да случилось так, что пришлось уносить ноги раньше. Из-за срочности ухода лошадей добыть удалось так себе, но зато по две на каждого, чтоб не сбавлять хода по такому глубокому этой зимой снегу. Иногда, когда попадали в низину, то лошади и вовсе по брюхо проваливались в сугробы. Ерофей-старший, который почти месяц выдавал себя за хазарина, еще по привычке в таких случаях ругался по-хазарски. Его сын тоже подзадоривал усталых коней на языке степняков. Только Скоморох, которому всей вылазки во вражеские грады досталась участь глуховатого славянского работника, слегка съехавшего разумом и потому все время бестолково болтавшего на жуткой смеси хазарско-русско-греческо-каких-то языков, вечно безумно улыбающегося и вечно испуганного, теперь почти совсем не смеялся. В ответ на замечание Ерофеича по этому поводу Скоморох обронил: «Я так, брат, накривлялся за этот месяц, что аж тошнит. Наверное, до лета в молчуны запишусь». От этих слов оба его уставшихся товарища заулыбались, а Ерофеич рассмеялся. «Это вряд ли, дядька Скоморох. Если и дотерпишь, то только до ворот Киева». «Нет, как до берестянских огнещан доедем. Как выпьет дядька Скоморох парного молочка, которое он очень любит, да с метком, да с ржаной краюхой, так и пойдет говорить, как прежде», — молвил Ерофей-старший, с трудом выбираясь из низины на своем гнедом хазарском коньке. Полы его длинной добротной шубы стелились по нетронутому снегу. «Вот сейчас лесок обойдем Одесную, и там уже погреемся у наших старых знакомцев. Скоро стемнеет, до Киева все равно засветло не успеем», — закончил он в предвкушении теплого и безопасного ночлега. Скоморох, одолев подъем, намеренно свалился с коня спиной прямо в глубокий снег, блаженно раскинув руки. «А я вот думаю», — потягиваясь в седле, начал Ерофеич. «Тихо!» — вдруг прервал его лежащий на снегу в своем рваном короткополом тулупчике изведыватель, бывший за старшего. Все замерли. «Кажись, голоса впереди, клинки к бою, про всяк случай», — прошептал он. Из-за леса показались верховые. «Похоже, хазары. Откуда они здесь, под Киевом?» «Купцы, скорее всего. Неважно, работаем, как у Переволока», — тихо обронил Скоморох. Навстречу в самом деле двигались пятеро хазар. Двое похожи на купцов, а трое, скорее всего, их охоронцы. Четверо ехали верхом, а пятый правил огнещанскими санями, за которыми, утопая в снегу, ковылял человек в разорванном одеянии. Руки его были крепко связаны, и конец верви тянулся к саням. Глядя на неизвестных, неспешно двигающихся им навстречу, хазары насторожились. Они не опасались троих в чистом поле, но на всякий случай огляделись по сторонам, в самом ли деле незнакомцев только трое. Окинув взглядом тех, кто приближался, едущие со стороны Киева признали в них земляков. Наверное, тоже купцы, судя по дорогой одежде двоих. Третий, видно, их раб. Но почему они одни, без охраны? Меж тем Ерофей с сыном и Скоморох разглядели плетущегося за возом человека. Это был их старый знакомец, огнещанин Лемеш. Уста его кровоточили. С разбитой головы тоже сочилась засыхающей струйкой руда кровь. «Я Хаким Исмаил, купец из Семендера, а это мой сын Эркен», — громко молвил Ерофей-старший на хазарском. «Я Гильян, купец из Саркела, а это Диляр из Булгара», — ответил хазарин постарше. «Вижу, вы из Куявы. Как сейчас торговля там?» — опять спросил Ерофей-старший, величественно восседая в седле. «Наш обоз крепко застрял вон там», — махнул он камчой, — «за перелеском, в лощине, и теперь нам нужна помощь. Хотели просить об этом человека из землянки. Мы раньше останавливались у него, но сейчас я вижу, ему самому нужна помощь». «Что случилось, почтенный Гильян?» — кивнул на Лемеша купец из Семендера. «Ты прав, уважаемый Хаким. Я сам не раз останавливался у этого человека, но сегодня получилось...» Он замялся, подбирая слова. «В общем, с нами еще купец из Итиля, Шимон, со своим сыном. Он очень богат. Мы часто берем у него деньги в долг под товар. Я не хуже тебя знаю, что самые богатые купцы Хазарии — это иудеи. Но при чем здесь этот урус? Все дело в сыне Шимона. Он, в общем, он возжелал малолетней дочери этого уруса». Она стала сопротивляться и кричать, а он, — купец кивнул в сторону Лемеша, — влетел в хижину с топором и огрел обухом молодого иудея, а когда вбежали охранники, то убил одного и ранил двоих. Бросил топор только когда приволокли его жену и приставили кинжал к ее глотке. Тогда его связали и избили». Но жену и дочь Шимон все равно изнасильничал и приказал прикончить. «Где же купец из Итиля со своими людьми?» «Шимон с людьми остался там, скоро ночь, и сын его со смертельной раной». «Так куда же ты ведешь этого несчастного на ночь глядя, уважаемый Гильян?» Хазарин вдруг понял, что слишком разоткровенничался с незнакомыми людьми, и лик его стал непроницаемым. «Нам пора, уважаемый Хаким. У каждого свои дела. Да хранит нас Всевышний!» И он собрался пришпорить коня. Вдруг малорослый работник купцов из Семендера заголосил, даже как бы завыл почти по-волчьи. Кони прянули в сторону от испуга. Глаза низкорослого вращались, будто отдельно один от другого. Он упал в снег и начал барахтаться в нем, потеряв шапку и обнажив наполовину седую голову. Хазары оторопели от неожиданности. «Ахмак Акил, дурак ненормальный!» — бросил спокойно Хаким. «Но работник хороший, и, главное, много платить не надо». С холодным прищуром улыбнулся он. «Ахмак, Акимак, Фереп, Акил!» затараторил на разных говорах народа в степи слово «дурак» ненормальный работник. И вдруг, вскочив, побежал к привязанному за сани на длинной верве пленнику. «Эй ты, Ахмак, не подходи к урусу, он тебя убить может!» крикнул один из охранников. «Он все равно не слышит тебя, глухой почти!» подал голос молодой семендерец. Урус его всегда жалел и хорошо кормил. Он это помнит. Низкорослый работник, меж тем, обнял Уруса и стал дышать на его закоченевшие, пережатые веревками руки, а потом снял свой рваный тулупчик и накинул на плечи несчастного огнищанина. «Продай мне человека из землянки, уважаемый Гильян, я тебе хорошо заплачу», — неожиданно предложил Хаким. «Вот, посмотри, этого хватит?» Он подъехал к хазарину поближе и протянул кошель. Тот по привычке протянул руку, чтобы взвесить в руке деньги, и в следующий миг оказался развернутым в седле с острым кинжалом у горла. «Скажи своим охранникам, чтобы не двигались, иначе мне придется отделить твою голову от туловища», — грозно произнес Хаким, а его сын уже приближался ко второму купцу, пребывавшему в некоторой растерянности. Охранники привычно схватились за клинки. «Стойте на месте, иначе он меня зарежет! Стойте, идиоты!» — завопил хазарин срывающимся голосом, ощущая холодное лезвие смерти у своего горла. Сзади послышался предсмертный хрип, и двое охранников, обернувшись, увидели сползающее тело третьего, подле которого с окровавленным ножом стоял с трудом удерживающийся на ногах лемеш. Руки его были свободны. А рядом с мордой лошади, запряженной в сани, держа в руках два метательных клинка и глядя на озадаченных охранников очень осмысленным и внимательным взглядом, в позе кошки, готовой к прыжку, стоял недавний Ахмак. Купец из Булгара, отчаянно вскрикнув, неожиданно пришпорил своего коня и помчался к лесу. Ерофеич сорвался следом. Один из охоронцев решил сделать то же самое, но метательный нож скомороха вонзился в его спину, и воин вылетел из седла на снег в нескольких саженях от места схватки. Оставшийся в одиночестве пожилой осанистый охранник хазарского купца, понимая, что следующий клинок Ахмага в любой миг поразит его грудь или шею, стал быстро говорить, что он не бил и не убивал урусов, что это все охранники иудейского купца. По команде он бросил в снег свой клинок, который почти на лету перехватил бывший глухой сумасшедший, не сводивший с побледневшего охранника своего внимательного взгляда. Следом он поднял и пояс охранника с висевшим на нем кинжалом. Когда же стоявший с окровавленным ножом на санях огнещанин с остановившимся взглядом двинулся в его сторону, хазарин поднял руки и стал умолять не убивать его, потому что у него большая семья, а он только охранник, простой охранник. Крепкая верфь, которой недавно был связан по рукам огнещанин, стянула запястье купца и его охоронца. Ерофеич, с шубой бежавшего купца, подскочил со стороны леса. «Вот, брат лемеш, одевай хазарскую шубу, а то замерзнешь!» Заботливо подал он добротную шубу огнещанину. «Будь она проклята, их одежда вместе с ними! Я сейчас мороза не чувствую! Они ведь мою жену и дочку!» Глядя на поверженного хазарина немигающими очами, твердил тот разбитыми устами. «Меня били! И вот этот...» Огнещанин кивнул на здорового хазарина, лежащего на окровавленном снегу. «Особенно старался!» «Куда это они тебя потащили под вечер? Могли ведь там кончить?» — спросил Ерофей-старший, проверяя, надежно ли связаны руки у хазар. «Это я их потащил. Знаю ведь, что жидовин за деньгами на край света побежит. Он жену мою с дочуркой на куски хотел порезать и волкам выбросить. Я просить стал, что поставил похоронить. Сказал, что мне одному ведомо, куда 2 лета тому купец из Итиля после нападения на его торговый караван каких-то бродников спрятал свое злато и все самое дорогое. Вот меня и потащили, чтоб показал место». «А для чего это?» — спросил Ерофеич. «Для того, чтобы завести их к Крутояру. Сейчас снегом дороги напрочь позанесло. Я бы их вывел аккурат там, где яр особенно глубок и обрывист. Хоть кто-то из сих убивцев шею б свернул». «Так ты к саням привязан был?» — «Значит, вместе с ними смерть принять мог?» — снова спросил молодой изведователь. Огнещанин равнодушно промолчал. «Сколько их на твоем подворье сейчас?» «Точно не ведаю. С десяток будет. У них лепше спроси», — устало кивнул огнещанин на плененных хазар. «Так и нас теперь четверо. Справимся!» — криво усмехнулся скоморох. «Негоже прощать хазарам кровь русскую!» «Да еще на своей земле киевской!» — взволнованно добавил Ерофеич. «За подмогой лучше сходить!» — все тем же усталым голосом молвил огнещанин. «Куда же сходить? Тут вокруг никакого жилья, кроме твоей землянки, нету!» Ерофей-старший глянул на опухший лик Лемеша, а потом, повернувшись к скомороху, шепнул с состраданием в голосе. «Похоже, Лемеш умница. От побоев и горя явь мешается с Навью. Досталось-то ему крепко, как только жив остался. Что твой лен после трепки?» «Не мнится мне!» С трудом приоткрыв один глаз, второй уже напрочь заплыл, молвил огнещанин. «К Бересту поедем». «Куда это?» — спросила задача на скоморох. «Туда!» — махнул рукой в сторону леса избитый огнещанин, садясь в свои сани и беря в руки вожжи. «Добре!» — молвил скоморох. «А ты, Ерофей, по дороге поспрашай купца с охоронцем, сколько их всего на подворье у Лемеша, чем вооружены и прочее». Гуськом, прихватив еще и хазарских коней, изведователи повернули к лесу вслед за санями. «А кто сей Берест? И станет ли он нам помогать?» — спросил скоморох после того, как все, что нужно, они с Ерофеем выспросили у полонников. «Он людей лечит, детей учит, а еще он воин, потому станет». Кратко ответил огнещанин, продолжая вглядываться одним оком в одному ему ведомые приметы, по которым он отыскивал дорогу в лесу. Наконец послышался отдаленный собачий лай, а еще через несколько поворотов узкой просеки показался бревенчатый дом, хозяйственные постройки и банька подле замерзшего лесного озерца. На краю поляны, освещенной холодным светом зимней луны, в том месте, куда выходила узкая просека, стоял муж средних лет в обычной рубахе и портах с поясом, на котором виднелась рукоять ножа в ножнах из лосиной кожи. На ногах валенки, на плечах накинута овчинная безрукавка. Из-под шапки виднелись длинные волосы. Мороз стал к ночи крепче, и полозья саней скрипели по снегу. Едва они приблизились, два больших лохматых пса у ног хозяина, похожие на волков, зарычали и подняли шерсть на загривке дыбом. Но человек сурово им что-то сказал, и они замолчали, косясь на приезжих и внимательно следя за каждым их движением. «Здрав будь, Берест!» — осипшим от мороза голосом, с трудом шевеля разбитыми устами, молвил огнещанин. «Гляжу тебе, брат Лемеш, здравия как раз не помешает!» Взглянув на опухший и совершенно синий в свете почти полной луны лик собеседника, ответил Берест и быстрым цепким взором окинул всех прибывших. «Кто ж это так над тобой постарался? А ну-ка пошли, я погляжу, целы ли твои косточки и чрево после такой заботы!» «Хазары с жидовинами постарались», — превозмогая то и дело накатывающую слабость, ответил огнещанин. «Которые же из них? Те, что за санями, как запасные кони, бегут, или те, что на конях сидят?» Берест взглядом показал на сидящих верхом Ерофея и Ерофеича, которые выглядели самыми настоящими хазарами. «Нет, те у меня в землянке сейчас». «Всего их там...» — он повернулся к скомороху. «12?» — подсказал быстрый изведователь. «Они жену мою и дочку убили», — прошептал Лемеш, глядя перед собой. «Пошли-ка в баньку. Пока будете рассказывать, я тебя погляжу и раны мазями умощу. Хорь, зажги огонь!» — молвил, как бы никому не обращаясь, Берест. От одной из толстых сосен, что росли тут же у края поляны, отделилась тень и молча двинулась к замерзшему озерцу по кромке леса и лунного света. «А вы, братья хазары, этих-то развяжите, а то руки отморозят. Они нам еще пригодятся. Они сбегут?» — с сомнением молвил Ерофеич, снимая путы с рук купца и его охоронца. «Они под присмотром моих собачек от саней и шага не сделают. Стерегите гостей!» — приказал он своим псам, и те послушно уселись подле. «Так, говоришь, Шимон ждет этого самого Гильяна складом большим? Значит, до утра никуда не денется!» — рассудительно молвил Берест после того, как осмотрел и умастил мазями избитое тело лемеша. Потом напоил его каким-то отваром. «Собирайся, хорь, едем. Шимона порадуем. Негоже человека без обещанного оставлять». Еще не начало сереть, когда перед двумя стражниками, стоящими у ворот подворья лемеша, возникли из темноты силуэты саней и нескольких конных. «Эй, кто там?» Тревожно окликнул один из охоронцев. «Ты что, не узнал меня? Это я, твой хозяин!» «Заснул лентяй вместо того, чтобы охранять добро!» Сердито заговорил ехавший впереди. Верховые расступились, давая дорогу саням, на которых громоздилась какая-то поклажа. Охранник хазарского купца, что правил санями, громко позвал охоронцев, уже открывших ворота. «А посмотрите, что мы привезли из тайника, который нам показал Урус!» Любопытные охранники сдернули с поклажи полог из грубой парусины. Тонкий рамейский клевец для пробивания кольчуги и короткая сулица, точно вскинутые лежащими под пологом Берестом и его молодым худощавым учеником Хорем, пронзили одного и другого почти мгновенно. Оба хазарских воина рухнули, окропив снег кровью. Ехавшие сзади саней всадники, поравнявшись с воротами, спешились. Сидевший сзади хазарского купца и державший под шубой ношу его сердца скоморох столь стремительно слетел с коня и так резво потянул за верфь, которой по-прежнему были связаны руки хазарина, что тот не успел слезть, а почти кулем свалился в снег. Скоморох ловко набросил петлю из второго конца верви на поперечину саней и велел сидящему рядом со связанным охранником лемешу: «Стереги своих должников. Если дернутся, рази насмерть. Мы живо». Берест с Хорем и Ерофей с сыном неслышно подкрались к землянке и стали подвое с каждой стороны, держа ножи наготове. Дверь неожиданно отворилась, и заспанный хазарин, вышедший по всему до ветру, оторопело глянул на незнакомцев. Удар рукояти ножа в челюсть погасил его сознание. Арусы беззвучно устремились внутрь, двигаясь вдоль стен в полутьме при жалком освещении нескольких блеклых масляных ламп. Шимон всю ночь просидел над любимым сыном, но тот, не приходя в сознание, к утру скончался. И теперь отец, что-то бормоча в глубоком горе, раскачивался вперед и назад над его бездыханным телом. Он не успел ничего толком сообразить, когда его схватили за ворот одежды сзади и поволокли по земляному полу, кое-где устланному грубыми подстилками. Утренний мороз, будто колючей рукавицей, ухватил за чело Эланиты, а потом противно шмыгнул за шиворот, когда чья-то сильная рука швырнула его в снег головой, а незнакомый голос произнес на языке урусов: «Вот, брат лемеш, твой главный должник!» Когда испуганный и растерянный купец поднял голову, то страх холоднее мороза сковал сердце. Перед ним стоял, глядя одним подбитым оком, тот самый огнищанин, который убил его любимого сына Исраэля. Теперь этот полуживой урус вместе с подмогой пришел за ним. Шимон снова уткнулся головой в снег, ледяной, как сама смерть, и запричитал, заголосил, умоляя и обещая все золото и деньги, весь товар и все, что у него есть, в уплату за свою жизнь. «Только не убивай! Не убивай!» — кричал он тонким голосом. Едва державшийся на ногах Лемеш перевел взгляд на труп своего пса, лежавшего у ворот, потом на распростертый далее труп жены в изорванной одежде и скрюченное тельце дочери, и заговорил не то с самим собой, не то с распростертым у ног купцом. «Что ж за народ вы такой, что все меряете деньгами да златом и кладете за него головы свои и чужие, а по-человечьи жить не хотите? Наверное, ведь и среди вас есть люди, а не только кошели для денег с руками и ногами, которые мнят, что им все дозволено. Должны же быть и среди вас люди!» Огнещанин помолчал, потом собрался с силами, встал с саней и тихо молвил: «Вставай, пошли, здесь и без того смертей много». И повел оглушенного страхом Шимона в поле. Когда Лемеш вернулся, пленные хазары, купец и его работник выносили из землянки последние трупы своих собратьев, укладывая их за изгородью в снег. Последним положили молодого Исраэля. Огнещанин поднял на дворе труп своей дочери, прижал к себе и, наконец, заплакал. Потом понес в землянку, переодел в чистую рубаху и уложил на ее детское ложе. Труп жены ему помогли внести Хорь и Ерофеич. Молодые воины, постояв подле огнещанина, вышли, оставив его прощаться с семьей. Когда ожидание затянулось, и скоморох направился к двери, послышались неровные шаги, и вышел огнещанин с зажженным факелом в руке. Он поднес его к углу крыши, и сухой от мороза камыш, которым была крыта землянка, полыхнул быстро и жарко. Силы огнещанина были на исходе, и он передал факел Бересту. «Велес, отец наш всеблагой, проводник при рождении и смерти, прими чистые души рода Лемешей в чертоге своего небесного Ирия, да будут они счастливы в твоем мире до следующего прихода в мир Яви». Воин-волхв обошел землянку и поджег оставшиеся три угла крыши. После этого открыл дверь, провел факелом у притолоки и, произнеся напоследок «доброго пути», бросил факел внутрь землянки на кипу сухой соломы. Огнебог мигом охватил солому, взметнув жаркий язык до бревен перекрытия. Берест закрыл дверь и стал вместе со всеми в отдалении, глядя на огонь. Оба оставшихся в живых хазарина тоже глядели на это странное действо у русов. После того, как засыпали землей, разогретой пожарищем землянки, остаток пепелища, изведыватели продолжили путь в Киев, только теперь вчетвером. Берест тоже отправился с ними. Да на хазарском вазу с товаром ехали два полоненных хазарина. Своего потворника Хоря он оставил приглядывать за вконец ослабевшим от побоев и горя Лемешем, его двумя коровами и конями, оставшимися от перебитых хазар. «Скажи, Берест, отчего ты решил ехать с нами в Киев?» — спросил скоморох, когда они двигались сзади воза, на котором сидели саркельский купец и его охоронец. Ерофей с сыном ехали впереди, зорко всматриваясь вперед и по сторонам. «Все просто в жизни, только люди привыкли ее усложнять», — как бы издалека начал Берест. «Я из Вервиси Маргловой. Это мое служение роду единому. У каждого оно свое. У меня вот такое». «Симаргл! защитник человеческого очага. Оттого ты и поспешил с нами на помощь Леймешу», — отметил Скоморох. «Только в Киев-то зачем?» «Не усложняй простого, брат. Ты сам только что все объяснил. Род Леймеша — часть рода единого. И коль постигла его беда, значит, угроза возникла многим родам русским. Оттого чую, что пригожусь на сей стезе. Слухи давно идут, что Вязанщина перестала платить Киеву дань, а князь Ольг, мыслю, не из тех, кто спускает подобное оскорбление без последствий». Последние слова Берест произнес на греческом. «Откуда такой чистый харсунский выговор?» — подивился низкорослый изведователь. «Я в Харсуне как раз свой греческий и добывал. Град добре знаю», — ответствовал своим ровным негромким голосом Берест. «А хазарский? Ты вчера с полонниками говорил на сём языке не хуже их самих». Снова испытующе прищурил очи его быстрый собеседник. «С хазарским совсем просто. Мальчишка еще в работниках у них ходил в Киеве. Да в Итиле ихнем бывал. А еще какие языцы тебе знакомы?» Уже с неприкрытым интересом обернулся к собеседнику изведователь. «Свейский, франкский, армянский, арамейский, еще с пяток других. Мне языки легко даются». «Погоди, почему арамейский и армянский?» — изумился еще более Скоморох. «Хазарский в Итиле. Это язык черни, а верхушка у них жидовская, потому одного хазарского мало. В Константинополе, напротив, верхушка армянская, а народ речет на жуткой смеси разных языков, хотя основной как бы греческий». «Ну, силен, брат!» «Так ты, наверное, и Византий, который теперь Константинополис, тоже знаешь?» «Знаю. Летом в термах массажи, которые они страсть как любят, делал. Ты вот так первому встречному о себе рассказываешь. Я знаю, кому рассказываю, и знаю, зачем». «Откуда?» — подозрительно вскинул бровь низкорослый. «Трудно спутать лису с котом, а енота с кабаном, брат Скоморох!» Оба посмотрели друг на друга и рассмеялись. Кони шли ходко, ловя широкими чувствительными ноздрями морозный воздух и исторгая из них струйки белого пара. Недавно выпавший снег, белый и пушистый, еще не укатанный, не хоженый, искристый, будто россыпь драгоценных камней, теплым пологом заботливо укрыл изрядно промерзшую за непривычно долгую и холодную осень землю. Дышалось легко, кони так и рвались перейти с шага на рысь. Ольг перестал сдерживать своего серого в яблоках коня, и тот рванул по свежему снегу, взбивая его копытами в белую пыль. Так и влетел князь со своими охоронцами и стременным в предупредительно раскрытые дежурными воинами ворота ратного стана. Оставив провожатых подле темницкого бревенчатого домика, князь двинулся вниз к почайне, где к частоколу прижался дом изведывателей, стоявший в самом дальнем закоулке ратного стана у поросшего ивняком берега. Первым у коновизи Ольга встретил молчун. Поприветствовав князя, он принял поводье его коня и сообщил, что остальные в доме. «Ерофеи со Скоморохом вернулись?» — спросил Ольг. «Так, княже», — заулыбался молчун, — «вернулись в целости сохранности, да еще с двумя полонниками хазарскими». Едва войдя в светелку, щедро освещенную отраженными от необычайно белого снега солнечными лучами, проникающими через забранные византийским стеклом оконца, кроме своих изведывателей, князь сразу же приметил незнакомца. Все встали, приветствуя князя. Ольг радостно обнял вернувшихся. А когда вновь расселись, молчун указал на незнакомца. «Вот, княже, человек, который точно нам будет полезен в грядущем походе. Берестом его зовут. Он местный, добре речет по-гречески, и не только. В граде Константина бывал не раз с купеческими караванами, знает их манеры и повадки. Я, княже, сих Ромеев добре знаю, потому мне ведомо, отчего их посольство Киев покинуло. Среди них был повар, которому я спину правил». Ольг внимательней поглядел на незнакомца. Берест был росту среднего, ни широкими раменами, ни литыми кулаками не отличался, но ослеплен был, как степной пардус или лесная рысь, ничего лишнего. И движения его были такие же точные, мягкие, как у дикой кошки. Длинные волосы, как у многих рукомысленников в Киеве, схвачены берестяным очельем. Подбородок по-воински обрит. На груди медный знак с изображением Семаргла. Лет ему на глаз было около 40. «Отчего же, по-твоему, они дань не платят и посольство умыкнули свое?» — спросил князь. «От того, что мыслят они не так, как мы. Все златом меряют и его самой большой силой почитают». «То мне добре ведомо», — кивнул Ольг. «Но при чем дань и посольство?» «А при том, княже, что прознали они, что ты, угров, воевать не стал и щедрого откупного им дал, чтобы они мирно через земли твои на заход прошли. Так вот, по мыслям ромеев, ты дважды слаб. Во-первых, воевать не стал, а во-вторых, золото, а значит, силу в их разумении главную, истратил. А слабым империя не платит, закон у них таков». «Вот и уразумел я, что нет у Киева другого пути, как доказать свою силу, а раз так, то и мне в том участвовать надлежит, коли дозволишь, конечно». «Мы со Скоморохом проверили», — вставил Ерофей-старший. «Ножи метает, вервью или ремнем сыромятным на лету человека вяжет, а уж в схватке ножевой или рукопашной лепше с ним не сходиться». Он сие с хазарами показал. «Я знахарь и воин, княже», — негромко добавил Берест. «Руду могу заговаривать, хребет ладить, да много чего еще. В Царьграде именитым византийцам в термах спины правил. Они-то сено не косят, кули с зерном не таскают, в походы воинские не ходят, а чрево сытной едой отягощают». Оттого телесами ослаблены и почти сплошь страдают от болей в пояснице. Где уж тут до разумения, что душа и тело едины в яве пребывая, а они даже по вере своей их все время разделить норовят. Значит, сие умение тебе по роду передано? Как сказать? Искусность любую, а в том числе и изведывательскую, нельзя передать, как одежду или меч. Тут внутри сродственная дрожь должна быть, понимание сходного предназначения, как, скажем, у деревьев, каждая из которых для своего дела лучше подходит. Из одного лепше дом строить, другое для стола или лавки годится». Из третьего резьба мягче режется, а четвертое для судна речного или морского наиболее пригодно. Так и люди, княжи, каждый к своему делу лепше других приспособлен. Меня, скажем, прабабка обучала, а я вот теперь с помощником сей премудростью стараюсь делиться. Остальные в семье к тому склонности не имеют. Нельзя против наития божеского идти, оттого вред случиться может. «В этом ты прав, брат», — вздохнул, вспоминая свое Ольг. «Отец мой не стал идти по волховской стезе, а вот сестра бабкину премудрость переняла, да и во мне что-то такое до сих пор бродит». Князь на несколько мгновений ушел в воспоминания, а потом, встрепенувшись, продолжил начатый разговор. «Когда мыслишь в Византий Царьград отправиться, и сколько человек из моих воинов тайных тебе в помощь понадобится?» «Отправлюсь весной с первым караваном купеческим, а людей твоих мне брать с собой нет смысла. Их слишком многие в Киеве знают. Купец, с которым я отправлюсь, вскоре возвратится. Он мне многим обязан, а потому весть мою тайную вам непременно доставит. Я же останусь там до вашего прихода. Греки коварные и удумать могут чего угодно. С них глаз спускать нельзя. Тогда решайте меж собой по тайному письму да знаком особым, коими придется обмениваться, и прочие дела свои изведывательские. А мне, воевод, с темниками будить от зимнего сна пора. Хоть зима только на порог ступила, — молвил Ольг, вставая. Все поднялись тоже. Работы каждому хватит. Такой поход не шутка. Да и тянуть с ним особо нельзя. А значит, времени у нас совсем мало».